Глава 62. К счастью, Валеев ошибся. Прибывшая бригада скорой помощи быстро привела Никиту в чувство. Петелина расспрашивала врача. — Что с парнем? — Сломанная лодыжка, жар, воспаление. — Это опасно? — Угрозы жизни нет. Глубокий сон вызван сильной дозой снотворного. — Насколько сильной? — Большой, но не смертельной. Мне надо с ним поговорить. Только недолго. Ему нужно в стационар. Петелина подсела в фургон скорой. Никита лежал под капельницей и спросил первым. — Что с Настей? На главный вопрос, который хотела задать встревоженная мама, Никита не знал ответа. Петелина подавила досаду и заставила себя действовать как следователь. — Никита, Настя тоже была в подвале? — Да, нас заманила горничная Нина. Толкнула и заперла. Требовала Катю, ту девочку, про которую фильм. Я сломал ногу, а Настя только ушиблась. — Что потом? — Мы пытались выйти, не получилось. Кричали — бесполезно. Стали думать, как вырваться. И Настя решила схитрить, обмануть горничную. — Каким образом? — заинтересовалась Елена. Настя сказала, горничная сумасшедшая, она хочет маленькую Катю, я покажу ей любую девочку, лишь бы выйти. Что дальше? Горничная пришла утром, угрожала вилами, бросила в подвал чай и пирожки. В чае было снотворное, догадалась следователь и уточнила. Настя тоже пила чай? Да, мы были голодные. Настя сказала, что покажет, где спрятала Катю. Сумасшедшая заставила связать ей руки, а еще разуться. Они ушли. Куда планировала идти Настя? К реке. Ведь по сценарию Катя утонула, а Настя хотела убедить горничную, что девочка выплыла. К реке. Петелина задумалась. Светлану Федулову застали на берегу реки с вилами. Там же нашли игрушку, талисман Насти. А вдруг горничная толкнула Настю в воду? Настя хорошо плавает, но связанные руки и сильная доза снотворного — огромная опасность даже для искушенного пловца. Следователь спросила Никиту. — Когда ты отключился? — Не знаю. Горничная заперла дверь, снова темнота, и дальше я ничего не помню. — Почти сразу, — поняла следователь. Хорошо это или плохо? Если Настя отключилась, не доходя до реки, то вряд ли сумасшедшая потащит ее к воде. А если все-таки дошла, то стоит лишь подтолкнуть безвольное тело. И так плохо. Ведь кровь на игрушке, скорее всего, Настина. А у сумасшедшей были вилы. И не просто для устрашения. Она, не раздумывая, пустила их в ход против Харченко. «Настя ушла со своим талисманом?» — спросила Елена. Никита наморщил лоб и кивнул. Она прицепила скипа к лямке передника. «На груди!» Волнение мамы усилилось. «Да, а что?» Ужас сковал Елену. За годы службы она зафиксировала много жестоких сцен, чтобы легко представить. Федулова поняла, что ее обманывают, и рассвирепела. Удар вилами в грудь, смертельная рана, кровь на игрушке. Упавшую Настю Федулова скатывает в реку. Замечает игрушку, которая для нее Микелан, и забирает себе. Потом роняет во время нападения на Харченко. «Что с вами, Елена Павловна?» — обеспокоился Никита. Бледная Петелина тронула его за плечо. — Тебе надо в больницу. Поправляйся, Никита. Она вышла. Машина скорой сразу уехала. К Петелиной спешил Валеев. — Лена, приехал Андрей Шевчук с сестрой Катей. Она взяла дочь Дашу, как ты просила. — Последний шанс, — пробормотала следователь, подтянув к себе ветку рябины. — О чем ты? Я верну Федуловой ее дочь, чтобы она отдала мне мою. Так советовал психиатр. Ветка под рукой Петелиной хрустнула. Пальцы перебирали алые ягоды рябины. Марат хорошо знал Елену, понимал ее душевное состояние и не лез с утешениями. В такие минуты с ней можно было говорить только по делу. Там Островский просит снять сцену встречи для фильма. Петелина поднесла созревшие ягоды ко рту, раздавила губами, горечи не почувствовала. Отбросила веточку и согласилась. У каждого своя работа.